«Пошли отсюда», — сказал я, увлекая Олю за собой. «Тяжело тут, а я хочу легкости рядом с тобой. Вот захотят парень и девушка, питающих друг к другу симпатии, насладиться общением, но чтобы так забыться о войне, о сложной экономической обстановке, тяжелом быте, так и не найдется ни одного романтического места в городе. Думаю, что это неправильно, но как есть». Гулять резко перехотелось, так что мы направились в сторону базара, до того спросив у пробегавшего мимо мальчишки, где находится главная торговая площадка города. Базар был недалеко, рядом с вокзалом. Тут кипела жизнь. Люди продавали, казалось, все. Книги, сапоги крепкие и даже дырявые, валенки, хотя на дворе солнечно и тепло, картины, чемоданы и сумки, отрезы ткани и многое другое, что было в домах у людей. Но отдельно стояли под навесом мясники, вокруг которых крутились коты, дети, стояли и принюхивались взрослые. Когда мы шли по мясным рядам базара, у меня чуть не вырвалась фраза: «Сталина на вас нет». Вот только, Сталин как раз таки и был, а совесть не у каждого человека, как и во все времена. Некоторые продавцы мяса вели себя так высокомерно, будто они графья, а вокруг холопы. Правда, тон резко менялся, как только ушлые торгаши замечали человека, способного купить по таким конским ценам мясо. Тут графья сами становились челядью, лишь бы кто купил их скоропортящийся товар. Мясо, куры, яйца, рыба, картошка, хлеб, всего здесь было вдоволь. Однако, некоторая специфика прослеживалась. К примеру, свинины и говядины практически не было, а там, где она была, то стоило аж 500 рублей за разруб с костью, скорее это было суповым набором, чем куском мяса. В большей степени же мясная продукция была представлена бараниной, а колбаса в основном продавалась конская. Здесь же торговали тушенкой, в основном американского производства, рыбными консервами. Словно имелись прямые поставки с армейских складом. Или так оно и было. Почти сразу мозг выдал объяснение отсутствия привычного для белорусской земли мяса при изобилии баранины и конины, которых в этих местах отродясь не было. Воровство. И не всех, или не тех, пересажали и расстреляли. Из послезнания мне было известно, что в самом конце войны, как и первые годы после нее, союзные республики Советского Союза, прежде всего, среднеазиатские, поставляли в потерпевшие от войны регионы страны существенную помощь. А что могут везти в Белоруссию из Средней Азии, где и так, наверняка, немалые продовольственные, и не только, проблемы, разве что овец, да баранов. А еще, только в белорусскую СССР из Монголии было доставлено более 6 миллионов коней, большая часть из которых пошла на мясо. И это все должно было продаваться по низким ценам, но по карточкам. Но, как видно, коммерческая торговля имела доступ к гуманитарной помощи, другим объяснить подобное явление я не мог. «Баранину готовить умеешь?» – спросил я, когда понял, что найти нормальную говядину или свинину не удалось, а конину как-то я не готов пока был есть. «Нет, не готовила никогда», – ответила Ольга. «А придется», – сказал я. Я присматривал хороший кусок бараньей мякоти, когда появилось чувство тревоги. Я почувствовал на себе взгляд того, или той, но носителя силы. Почувствовала что-нибудь, делая вид, будто внимательно выбираю мясо, стараясь казаться непринужденным, спросил я у Ольги. «Нет», — насторожилась моя спутница. «А должна, работай, яга», — прошипел я, и не последовало. «Не называй меня так, что очень даже хорошо. Значит, что Ольга умеет разделять работу и тоже работу, но несколько иную, когда мы играем в семью. Хотя нет», — растерялась Оля, начала делать много лишних дерганных движений. Внешне стараясь не показывать никаких эмоций, я стал, так сказать, сканировать людей и пространство. Уже скоро я смог вычислить того, а, скорее, ту, которая всеми силами старалась продемонстрировать, что смотрит в другую сторону и что я ей не интересен. Между прочим, это стремление показать свою незаинтересованность тем местом, где я стоял, сильно выдавало девушку и без использования силы. Я уловил ее страхи, волнение. Она боялась не меня, пусть в какой-то момент девушка и смотрела в мою сторону, но сейчас она то и дело порывалась оглянуться, посмотреть, что у нее происходит за спиной. Нужно не только доверять своим новым способностям, но и обращаться к опыту прошлой жизни. Если бы я искал того, кто пугает девушку, то я бы не смог обнаружить стоявшего за ней в метрах 5 особо ничем не примечательного мужчину. Вот только повадки этого мужика выдавали в нем агентом куда как более профессионального, чем те топтуны, вились хвостом за нами с Ольгой. К Когда-то меня учили таким же уловкам, также условно отводить глаза, одеваться непримечательно, в чуть более свободную одежду или даже вовсе безразмерную. По этим признакам, незаметные обывателю, я и определил человека, который, пусть и стоял полубоком к девушке, но не терял с ней визуального контакта. «Что происходит?» – спросила Ольга, взяв меня за руку. «Я чувствую тревогу, но не могу понять почему и откуда. Как бы ни получилось так, что я испортил перспективного сотрудника в лице своей спутницы. Если раньше она вела себя холодно, нарочито сдержанно, то теперь все больше похоже на девчонку, может, даже перепуганную. Возможно, у Ольги проснулась надежда на нормальную жизнь, все же я ее поцеловал, при этом не умер. Нужно все-таки наш эксперимент довести до логического конца. Если даже я умру, то, что может быть лучше смерти от оргазма? Они меня все равно убьют. Они убили бабку, убьют и меня, услышал я у себя в голове. Вот тут сдержаться и не показать того, что я обнаружил девушку, более того, что я ее слышу, не смог. От неожиданности вздрогнул и непроизвольно посмотрел сначала в сторону девушки, после на ее соглядатая. «Ну все, он меня увидел, теперь я им не нужна, они меня убьют», услышал я чужие мысли у себя в голове. Не ради успокоения девушки, а дабы еще раз проверить свои телепатические возможности, я попробовал мысленно достучаться до ведьмочки. Не получилось. Хотя оказалось, что вот-вот и мне это удастся. «Оставайся здесь и расплатись вот за этот кусок мяса», указал я пальцем на баранину, а сам двинулся в сторону сотрудника, контролирующего девушку-телепата. Подойдя вплотную к мужчине, я сказал: «Она нам пригодится, не вздумайте ликвидировать». Мужчина проявил себя профессионально, он не вздрогнул, ничем не выдал себя. «Вы услышаны», сухо сказал он, делая знак другим сотрудникам. «Да, была здесь и группа прикрытия. Причем, я не сразу их вычислил. Умеют работать, а мне нужно быть внимательнее». «Кто это такая была?» – спросила Ольга, когда я смотрел, как девушку-телепата, взяв чуть под руку, уводили с базара. И я не понял, чего больше было в вопросе Оли – ревности или иного интереса. «Это нас с тобой проверяли. Считай, что ты не прошла проверку. Ты ее не почувствовала», – сказал я. Мы возвращались в свое временное жилище молча. Ольга, будто опомнившись, включила снежную королеву и, то ли обиделась на меня, то ли злилась больше на себя, оставалась смурной. Я мало обращал на это внимание. Мы не в тех отношениях, чтобы я сильно переживал за пока что свою коллегу. Ну, может, немного больше, чем коллегой была для меня Ольга, боевой товарищ. Какое-то я придумал не очень правильное сравнение. Все-таки я ее хочу. А хотеть товарища, это не по-нашему, не по-советски. Уже в комнате Ольга слегка растаяла, и мы решили устроить праздник живота. Приготовить баранину, чтобы в ней не было специфического аромата, сложно, а из овощей у нас была картошка и 4 луковицы. Тут бы помидоров, сладкого перца, специй. Не самое удавшееся блюдо со специфическим ароматом, компенсировалось зверским аппетитом. Получилось приготовить что-то вроде шурпы, только не с говядиной, а с бараниной, без приправ и специй, без моркови. В целом, нет, это даже не шурпа. Но мы, если, даже зная, что Ольга обладает альфой, что все подобные ей, как и я, много едят, удивило. Она умяла 3 миски жирнющего густого супа. Сам я сподобился съесть 5 мисок. Чтобы нас прокормить, нужно вводить в особом отделе особую статью расходов. И это мы еще почти не используем свои способности. А еще наша семья не умеет распределять деньги. У нас было на 2 10 тысяч рублей, это много, в раз так 10 больше, чем неплохая зарплата. И потратили мы почти 2 500. Правда, прикупили еще мне 2 рубашки, цветастый платок для Оли, и для нее же чулки платья. Сложно мне пришлось бы, если Оля была моей женой, а при этом деньги нужно было бы зарабатывать, а не получать расходниками с конторы. «Будем спать, валетом?» – чуть подрагивающими губами спросила Ольга. Уже от той интонации, с которой это были произнесены слова, становилось понятным, что она на что-то решается. Некоторые намеки в течение всего дня, то, что девушка украдкой бросала на меня взгляды с глубоко задумчивым выражением лица, все это говорило о том, что Оля хотела бы продолжить эксперименты. «Оля, ты хочешь быть со мной или хочешь проверить, можешь ли ты быть хоть с каким-нибудь мужчиной без последствий для него?» Начал я откровенный и даже сложный для девушки разговор. Мужчине не понять, что может чувствовать женщина, которая понимает, что ей не быть никогда матерью. Тебе не понять, каково это, когда мужчина может нравиться, а ты не можешь к нему прикоснуться, обречена быть грубой и всех унижать, хотя, на самом деле, другая, желающая добра. Если получится с тобой, то может получиться и создать семью, сказала девушка, потупив глаза, чуть ли не плача. Я хочу забыть то, что было со мной, я хочу почувствовать, а еще мне приказали, с тобой, и пусть было несколько неприятно, что меня сейчас просто хотят использовать в качестве участника эксперимента, но осознание того, что наше командование хочет изучить феномен Ольги, не останавливало меня в стремлении реализовать свои желания. Если буду играть в благородство, показывать себя высокоморальным, так Ольге прикажут лечь с кем-нибудь другим, может, с тем же Якутом или Игнатом, а я останусь и без секса с необычайно красивой женщиной, и покажу себя, как неисполнительный сотрудник, да и не хочу, чтобы она с кем-то другим ложилась. Ольга сидела на краю кровати, я подошел к девушке, начал гладить ее голову, пропуская чернявые волосы сквозь свои пальцы. Девушка подняла на меня глаза, но я не хотел смотреть и изучать ее взгляд. Я и без того чувствовал страх Оли, а во мне просыпалась совесть, но я отбивался от нее, не говоря лишних слов. Я приподнял за плечи окончательно растаявшую снежную королеву, начал расстегивать пуговицы на ее платье. Оля стояла, будто парализованная, словно каждая мышца ее тела охватила судорога. Платье упало на пол, а после, не теряя времени, я снял с девушки и нижнее белье. Заминка вышла лишь с тем, чтобы самому раздеться. Сила начала расходиться по комнате, уже подергивались тяжелые шерстяные шторы, раскачивался стул. Я боролся с чередой тех ментальных ударов, которые последовали один на одним, словно на каждом томном вздохе девушки. При этом, старался своим видом не показать, что мне сложно и болезненно справляться с атаками прекрасной, такой желанной женщины. Я положил Ольгу на кровать, любуясь ее идеальным телом. Внутри уже все горело, под солнечным сплетением жгло, будто бы туда поместили раскаленный уголь. На моем лице оставалась улыбка, но зубы уже скрежетали от боли. Я хотел ее, Ольга применяла свою силу, которая заставляла меня желать еще большего. Быть с ней, но умереть, вот чего могут желать мужчины рядом с Ольгой. Они будут терпеть боль, умирая, но не оступиться. Я мог отступиться, но я могу и бороться. Кровать предательски заскрипела, когда наши тела стали соединяться, дыхание девушки сменялось стоном. Она прикусила губу, и я уже видел небольшую капельку крови, которая стекала по подбородку, но не останавливался. Я отпустил свои эмоции, и теперь не могу, да и не хочу останавливаться. Ольга застонала чаще, потом ее тело неестественно так выгнулось и мощный ментальный удар поднял меня над полом и ударил о стену. Глава 18. Комиссар госбезопасности Олег Кондратьевич Сенцов расположился в большом и добротном доме в деревне Севруки, которая располагалась к Гомелю еще ближе, чем Чонки. Именно между этими двумя деревушками и располагалась обновленная база подготовки. Здесь должно было быть организовано обучение сразу трех групп отдела «Альфа». Сенцов прибыл в Гомель всего 4 часа назад, так и не успев отдохнуть после изнуренной работы в Москве. Сон в гудящем и трясущемся грузовом самолете, не в счет. Дрему в машине, что везла комиссара госбезопасности с аэродрома в Севруки, вовсе можно не упонимать. Встреча с товарищем Сталиным, две встречи с наркомом Берией, потом плотная работа с заместителем народного комиссара внутренних дел Кругловым, все это вкупе с тем, что не получалось даже нормально поесть, что очень важно любому иному, изматывало Сенцова. Он ведь не только встречался с первыми лицами государства и их заместителями, Олег Кондратьевич еще занимался и тем, что собирал оружие, обмундирование, выбивал деньги на обеспечение всего особого отдела, проводил собеседование с рядом кандидатов в сотрудники расширяющегося подразделения. Он только на полчаса встретился с женой и дочерью. Правда, скоро они могут приехать в Гомель, но только после того, как, или если, сработает план по ловле измененных на живца в виде иных трех групп. Но это все не должно было влиять на работу, которую необходимо было проводить сразу по приезду в Гомель. «Докладывай», помассировав виски, приказал Сенцов. Старший лейтенант Вороной, нет, уже капитан госбезопасности Вороной, обложился папками и посмотрел на своего начальника, ожидая только отмашки. Информации не просто много, ее очень много. Были просмотрены более сотни людей, которых подозревали в странностях и в наличии альфы, Есть первые результаты слежки за иными, как они ведут себя в обычном советском обществе. Новости и по Ольге. Товарищ комиссар госбезопасности, с кого начать? Чуть растерянно уточнил капитан. Что это за новую девчонку вы привлекли? Спросил Сенцов, выбрав рандомно одно дело и перелистывая бумажки в нем. Мне успел доложить Васьков, что был обнаружен с девкой на базаре. Вороный взял одну из папок, лежащую в стороне от других, раскрыл ее, перевернул два верхних листа и начал зачитывать. Лидия Ивановна Воробьева, 1925 года рождения, уроженка деревни Столбун Ветковского района Гомельской области. Потомственная иная, уровень силы до 7. Что? Встрепенулся Сенцов. До 7? Профессор Никодимов со своими приборами за это ручается? Вот его служебная записка. Достал из папки лист бумаги Вороной. Вот, написано, что у Воробьевой потенциально 7-й уровень силы. Твоя оценка девушки, потребовал Сенцов, не боевая. Ее надо отправить в Москву, высшее руководство оценит такой шаг и будет благодарна. Она лечить умеет. Мы уже попробовали ее на одном умирающем от рака человеке. Он, конечно, как в Библии, не встал и не пошел, но не умер, а врачи наблюдают изменения к лучшему, доложил Вороной, будто не замечая строгий и вопрошающий взгляд начальника. Олега Кондратьевича Сенцова удивило не то, что девушка является хорошим лекарем, а как вольготно стал разговаривать Вороной, ранее бывший предельно дисциплинированным и каким-то слишком протокольным. С девушкой, как раз-таки, более-менее понятно. Если она не боевая, то есть не умеет держать удар, или способности такие, что применить в бою нельзя, но при этом альфа-энергия у нее аж до 7-го уровня силы, то в какие-то способности все же эта энергия должна была уходить. На практике, после того, как Сенцов возглавил особый отдел альфа, многие из тех иных, которые попадались в поле зрения отдела, как раз таки были не боевыми. Большинство это лекари, ведьмы, да колдуны, которые только и могут, чтобы насылать всякие проклятия и порчи. Словом, чаще всего, мелко пакостить. А вот лекарь с 7-м уровнем силы, да еще и у молодой девушки, которая в дальнейшем может даже увеличить источники альфа внутри себя, это очень сильно, перспективно. Но в Москву эту дамочку Сенцов отправлять пока не собирался. И без того, когда он пребывал в Москве, ему уже делали намеки, что неплохо было бы иметь постоянный отряд иных в столице. Мессинга им мало. Матроны, опять же, артефактов мощнейших, как икона Казанской Божией Матери. В Москве всего хватало, в том числе и привезенного с Сибири, Дальнего Востока. И, когда стало понятно, что война будет развиваться и на магическом поле сражения, ни одного сильного артефакта группе Сенцова не выделяли. Вместе с тем, это даже было бы правильно, если бы целью отряда была защита высшего руководства страны. Вот только, Сенцов не был столь глупым человеком, чтобы не понимать, чего именно от него хотят. Использование иных во внутриполитических баталиях – это то преимущество, это фора, которая может позволить любому политическому лидеру вырваться вперед. Что, если разные политические силы начнут использовать иных? Действие всегда вызывает противодействие. Если появится у Берии команда сильных иных, которая будет делать все, чтобы Лаврентий Павлович пришел к власти, то такая же команда может появиться у Маленкова, Меркулова, да у любого из политических лидеров, которые смогут вовремя подсуетиться и найти нужных иных. Они найдут, так что, они откажутся от власти. Есть такие люди, которые ни перед чем не останавливаются на пути к политическому Олимпу. Такие могут привлечь иностранных иных, как бы неизмененных с альфа-нации, лишь бы получить власть. И в таком случае вся работа особого отдела не просто застопорится, а нужно будет лишь думать о том, как это суметь оставаться вне политики, при этом решая важнейшие государственные задачи. Так что, нет, девочку он отдавать не будет. По крайней мере, нужно понять, настолько ли она не боевая. Может, какая-то лекарская помощь в бою, как раз и пригодилась. Расскажи мне про нее, опиши. Потребовал Сенцов, взяв себе на заметку, подумать на досуге, а насколько Вороной его человек, или же на заместителя выходили люди из Москвы. Это Сенцов отказал всем, так как чувствовал поддержку и защиту самого товарища Сталина, а его подчиненные могут иметь разные мотивы: страх, деньги, карьера и уже работать за спиной начальника. Девица красивая, имеет выразительные глаза, по-женски развитое тело. По словам ее соседей, в частых порочных связях замечена не была, но ухаживала за вернувшимся с войны парнем. Тот был без ноги, скорее, рассказывал, чем докладывал капитан госбезопасности Вороной. Из-за этого рассказа следовало, что способности у девочки проснулись не так давно. Вероятно, стрессом стало то, что она сильно хотела вылечить своего жениха, вернувшегося с войны, при этом знала и заговоры, и нужные молитвы, и в травах разбиралась. Хотя, скорее всего, здесь не обошлось без насилия или трагедии на фоне любви. Чаще всего у женщин, которые обнаруживают у себя необычные способности в возрасте перехода к взрослой жизни, альфа возрастает именно при любовных переживаниях. «И что нога парня?» – заинтересованно спросил Сенцов. «Знать бы, соседи говорят, что культя вроде бы как была меньше. Отрастает, может, его взяли на контроль наши врачи, а Воробьева продолжает свое лечение. Вот и посмотрим. Но я не сказал. Она телепат, может передавать слова на расстояние, причем сразу нескольким людям», — сказал Вороной. «Капитан, ну ты же не должен быть дураком. Говоришь, что не боевая. Да, если она сможет держать связь со всеми членами группы, то уже ей цены нет». Сенцов посмотрел на папку с делом Воробьевой. «Туман передал, как мне сообщили, что она нам пригодится. Завтра узнаем, что он имел в виду». Комиссар госбезопасности еще посмотрел дела, поинтересовался еще шестью иными, которых удалось отобрать для более тщательной проверки. После перевел разговор на тему группы, которую, судя по удавшейся операции в Кёнигсберге, Олег Кондратьевич планировал делать основной. «Ну, расскажи мне тогда, получилось усилить Ольгу?» – поинтересовался Сенцов. Олег Кондратьевич всеми силами старался не показать своей заинтересованности в этой теме с Олей. Он давил себе те эмоции, которые испытывал при встрече с этой девушкой. Он прекрасно понимал, что много в тех чувствах ненормального, искусственного, связанного с ее способностями, но при этом Сенцов не переставал желать Олю. Хотя, судя по всем наблюдениям, лишь единицы могли устоять против того очарования, той силы, которой обладала девушка. «У них было», — лаконично ответил Вороной. «Оба живы, помощь не понадобилась», — оживленно спросил Сенцов, используя всю свою волю, стараясь не поддаться эмоциям, а хотелось совершить глупость. «Так точно, живы, но пока оба не прошли еще проверку на усиление. Профессор Никодимов предполагает, что если и произошло увеличение альфы, то только в Ольге», — сказал капитан. «Так у них получилось, удара не было, ничего?» — спрашивал Сенцов. Комиссар желал услышать, что и удар был, и что вообще кроме тумана с ней никто не может подступиться. «Так легче бороть в себе эту напасть, страсть, рожденную альфой, когда понимаешь, что связь с девушкой – это однозначно смерть. Был удар, мне вот только позвонили перед вызовом к вам. Во второй раз Ольга чуть с ума не сошла, но все обошлось. Через час у вас будет доклад», – сказал капитан госбезопасности Вороной, проявляя нетерпение, будто куда-то спешил. «Ладно, оставь дела, я все лично посмотрю. Завтра все должны быть на местах массовых захоронений в Чонках. Нам нужно выспаться», сказал Сенцов, подумал, добавил, «и прикажи, чтобы мне принесли ужин, много еды». Когда любовники после акта соития говорят, что со мной такого раньше не было, что это лучший секс в моей жизни, они могут и не лукавить, а быть в этот момент искренними. Просто люди поддаются сиюминутным эмоциям, забывая о том, что нечто похожее уже испытывали раньше. «Я же могу сказать с уверенностью, такого никогда не было, и вряд ли бы случилось, если бы не эта красотка, что сводит с ума, но при этом дает возможность тренировать свою силу, волю и умение пользоваться энергией. Ведь даже смотреть на обнаженную Ольгу нужно сконцентрировавшись. Когда меня отбросило в стену, вся боль резко ушла. Ведь нельзя считать болью то, что я посадил себе шишку на затылке, образовавшуюся от столкновения с кирпичной кладкой, закрытой однотонными обоями. Боль ушла, а эмоции послевкусие остались, и я даже готов был повторить страстный забег». Ольга лежала на кровати, смотрела в потолок и улыбалась. Такая вот глупая улыбка от женщины, это лучшая похвала для мужчины, которому удалось. «Ты как?» — продолжая лежать в той же позе, спросила Оля. «Да лучше всех», — сказал я, присаживаясь на стул и продолжая любоваться этой необыкновенной, во всех смыслах, женщиной. «Ты на меня смотришь, я и вправду такая красивая?» — поинтересовалась девушка. «Да», — сухо ответил я. «Как мы будем дальше? Что, если меня будут принуждать делать это с другими?» — встрепенулась Ольга, села на край кровати, ее глаза резко увлажнились. «Я же не какая-то ветреная, Я просто хочу быть нормальной, а ты и есть нормальная, и не думай о плохом. Мне было с тобой хорошо, хотя и в крайней степени необычно», — сказал я, одевая портки. Оля смотрела на меня, я не сводил с нее глаз. В голову приходили мысли, что не хочу, чтобы еще кто-то вот так на нее смотрел, а то, что мне бы пришлось пойти против системы, чтобы ее защитить, если все-таки особый отдел решит продолжить эксперименты с девушкой. Я старался гнать из своей головы: будем действовать по обстановке. Но стоят ли те эмоции, которые я сейчас испытываю, и даже эта милая, с большими психологическими проблемами девушка, того, что мое государство может пострадать? На самом деле, не очень серьезный выбор, в особенности для меня, бывшего всю свою прошлую жизнь государственником и солдатом империи, хоть советской, хоть и называемой Российской Федерацией. Здесь и сейчас я бы выбрал родину. Я, наверное, все же чудовище, сказала Ольга, глядя на меня и начиная тяжело дышать. Это сильнее меня. Я еще хочу сказать, что я опешил, ничего не сказать. Когда-то один мой приятель говорил: есть одно слово на три буквы, которого больше всего боятся мужчины. И я неизменно смеялся, когда юморист называл это слово. Еще. Сейчас как-то было не до смеха. На подкашивающихся ногах Ольга встала и направилась ко мне. От нее исходила аура: если ей полностью поддаться, то можно сойти с ума от того желания, к которому призывала сила девушки. В конце концов, и мы не из робкого десятка. Слово еще меня не пугает. Ни сейчас, ни в этом молодом теле, ни с этой необыкновенной женщиной. И я, даже перехватив руки Ольги, перехватила инициативу, почти мгновенно сбрасывая с себя портки и оставаясь голым, но готовым к свершениям. Удивительно, но во второй раз нашего акта любви я с самого начала не чувствовал боли, напротив, я словно улетал, пребывал в эйфории. Ольга выгнулась дугой, громко застонала, переходя в крик. Я тоже не сдерживался, предположив ранее, что теперь-то все по-другому, нынче только вот такие невероятные ощущения и эмоции. Меня словно сбросили с облаков на грешную землю. Ольга стала буквально выкачивать из меня жизненные силы, а, возможно, и альфу, так как я не мог разделять эти понятия. Я стал сопротивляться, хотя и не сбросил с себя Олю, что хотелось сделать в первый миг, когда понял, что происходит. Вот так мы боролись не менее двух минут. Оля, скорее всего, пусть и неосознанно, стремилась выкачать из меня силы, может, и убить. Я же сопротивлялся и не давал ей этого сделать. При этом, я ощущал, что она стала несколько сильнее, чем раньше. Мне казалось, или я ее недооценил. «А-а!» — выкрикнула Оля и обмякла. «Сук, сук, сук Куба!» Задыхаясь, сказал я, отодвигая Олю к стенке и сползая с кровати. Вот уж точно, еще никогда я так не уставал после осуществления полового акта. И было даже несколько обидно, что утомился только я, так как Ольга уже стояла на ногах и хищно облизывалась. Ее глаза налились оттенками красного цвета. «Я, по-твоему, сука?» — с хищной улыбкой произнесла Ольга. Я посмотрел на взорвавшуюся девчонку, думая, что мне со всем этим делать. Как бы Оля и вовсе не попутала берега и не стала упиваться той силой, которую сейчас почувствовала. Я уже и сам не знал, действительно ли я в нее чуть ли не влюблен. По крайней мере, в самом ли деле она мне нравится, или же это лишь результат воздействия суккубы. Почему-то именно воспоминания о демонической мифологии приходили мне на ум. По преданию, суккубы могли приходить к мужчинам, соблазнять их, при этом высасывать частичку души, порой убивая. Суккубе невозможно сопротивляться, если она хочет совокупляться. Ей вовсе сложно сопротивляться, а иные, если верить различным мифам, так и вызывали этих суккуб. Желали, наверное, сдохнуть в оргазме. В переводе суккуба, это та, что возлегает пот. Возможно, это то немногое, что рознит Ольгу и понятие о суккубе. Оля была не пот, Оля была над, на мне, когда начала тянуть энергию. «Приди ко мне, хочу еще», не своим голосом, каким-то зловещим, сказала Оля. Я даже присмотрелся к ней, а не появилась ли здесь скверна. Нет, скверны не было, а был прав мой приятель. Бывают и такие моменты, когда слово еще начинает мужчину пугать. Я начал концентрировать энергию в правой руке, вспомнил все то, что чувствовал во время поединка с тварью у башни Дона. Я тогда смог ужарить, могу и сейчас. Словно порыв ветра, в Ольгу влетел поток живой энергии. «А-а-а!» — закричала девушка. И насколько же это самое «а-а» может быть разным? Еще 5 минут назад такой же звук, но с другой интонацией и другим напором, говорил о перевозбуждении женщины. Теперь же то же самое и говорил о боли, простой банальной физической боли. «Пришла в себя?» – строго спросил я. После подошел к девушке, сдернул с постели одеяло и обмотал им находящуюся в недоумении ведьму. Оля не ответила. Она начала рыдать. Удивительные метаморфозы. Только что она была той, которая желала вытянуть из меня всю энергию без остатка, пусть при этом и подарить минуты страсти. Теперь же Ольга предстала в образе плаксивой девчонки, которая хотела большой и светлой любви, романтики, а потеряла девственность в подъезде и по пьяни. Может быть, я и должен был сказать какие-то слова утешения, обнять плачущую красавицу. Нужно было переварить то, что произошло, подумать, что с этим делать, а также важно написать подробную должностную записку. Скрывать произошедшее в свете всей этой чертовщины я посчитал невозможным. Через час молчания, еще через полчаса извинений и разговоров, мы улеглись спать, стараясь не прикасаться друг к другу. Глава 19. «Нам встречаться нельзя, тем более вот так», — сказал человек в капюшоне. «Ты должен дать наводку и помочь вывести команды ваших колдунов на мою группу. Дальше живи спокойно, пока новых заданий не будет, или не живи и эвакуируйся», — сказал другой человек, которого зовут Адриан фон Филькерзом. «Я принес бумагу, тут все расписано, где живут иные, как и где будут обучаться. Мне опасно покидать базу, я не смогу больше встретиться», — говорил предатель. «Бумага — это дополнительное свидетельство, не нужно больше писать. Кто-то мог заметить, что ты пишешь, или саму бумагу увидит. Мелочи, но именно они чаще всего и ведут к провалам», — говорил Адриан. «Удивительно, что человек с именем Адриан фон Филькерзом не просто хорошо говорил на русском языке, но делал это лучше, чем его собеседник. Все дело в том, что один из самых удачливых и профессиональных немецких диверсантов был русским. Адриан родился в Санкт-Петербурге, но после революции уехал сперва просто из города, а потом и в Германию. Так что диверсант первые слова говорил на русском языке, а после он командовал Балтийской ротой полка Бранденбург 800, где также все говорили на языке Толстого и Достоевского. Ну и русское дворянское происхождение сказывалось. «Я понял вас, но разговор был бы долгим, в бумагах написано немало данных, даже предателю было несколько обидно, что его поучают. Ты сам должен убить того сильного колдуна, без этого операция может провалиться, мою группу могут разбить, рассеять, уничтожить. Но знай, что я останусь, чтобы сделать с тобой все то, что ты уже испытал, даже больше», — сказал фон Филькерзом. Предателя передернуло, он вновь вспомнил, какая может быть боль. Но уже не только страх перед болью заставлял сотрудника особого отдела Альфа шпионить в интересах Германии и Англии, но и то, что это входило в привычку. Стоило оступиться раз, второй. Предатель уже рассчитывал на то, что скоро его эвакуируют и даже не в Германию. Сотрудник отдела Альфа сумел войти в контакт с английской разведкой. «Почему именно я должен убить его?» – спросил предатель, и голос был его даже требовательным. «Тон смени, ты его убьешь, потому что будешь рядом с ним. Если он раньше не замечал в тебе опасность, значит, не заметит и после. Вот, держи, один предатель, который изменил России намного раньше, чем его собеседник, второй предатель, передал пудреницу. Тебе достаточно помазать свою руку этим порошком и после коснуться какой-нибудь части тела тумана. Желательно, чтобы это было лицо. И меня возьмут, будут пытать, а после расстреляют. И что будет с моими родными?» — спрашивал предатель, изменивший своей родине всего год назад. «Мне нужны гарантии. Твоих родных из Москвы уже эвакуируют. Они у нас. Тебе же будет достаточно лишь промыть щелочью свою руку», — солгал диверсант. Впрочем, он не во всем врал. Родных предателя в рядах особого отдела действительно взяли под контроль и могут в любой ликвидируют. «Но я не хочу в Германию», — сомневался сотрудник особого отдела. «Я помогаю вам, но Красная Армия под Берлином. Ненадолго. Мы тоже были под Москвой. А ты хотел в Англию? Туда и отправишься. Достаточно будет добраться до Карповки. Там тебя будет ждать эвакуационная группа. Отправишься на юг, под Одессой будет баркас, в который ты, твоя семья, как и вся наша группа погрузитесь и отправитесь в Турцию», — озвучил Андреас заранее заготовленную легенду. «Я все сделаю», — решительно сказал предатель, вышел из закоулка, где проходила встреча, спешно направился прочь. Ему еще нужно было как-то объяснить свое более чем полуторачасовое отсутствие тем сотрудникам, которые выехали с базы в Гомель для встречи и загрузки на аэродроме всего причитающегося особому отделу, как и принять людей на проверку наличия альфы. Нас утро встречало с прохладой, напевал я, наблюдая в окно, насколько разительно менялась погода. Еще вчера было почти по-летнему тепло, сегодня почти по-зимнему холодно. Впрочем, снег в апреле – вполне нормальное явление. Тем более, что на улице все равно было выше нуля, и снег быстро растает. Но пока мокрый снег мог бы навеять уныние. Мог, но не мне, не сейчас, не в этой жизни. «Проснулась?» – спросил я Ольгу, не прекращая выполнять отжимания. «Собирайся, у нас до выхода 30 минут. Быстро завтракаем консервами, не забываем тебе одеть свитер, мне плащ, уходим». Уже абсолютно меня не стесняясь, Ольга встала, начала подтягиваться своим идеальным пластичным телом, на что я был вынужден более интенсивно отжиматься. Еще не хватало, чтобы нас накрыл очередной виток страсти и мы опоздали бы к машине, которая должна ждать у вокзала. «Оля, прикройся, иначе и тебя, и меня сейчас накроет, и мы будем здесь любить друг друга до полного истощения», сказал я, отворачиваясь от соблазнительной брюнетки. Оля что-то фыркнула, но сделала то, что несколько сбило любовный настрой. Она сходила в ведро, а после стала торопясь одеваться. Да, в качестве ночного горшка у нас было, любезно предоставленное управдомом, ведро. И это для меня, человека из 21 века, это было крайне неудобно, скорее психологически. Однако, как я понял, подобные ведра стояли в каждой комнате, это было нормальным. Между тем один туалет работал, но он был лишь один. А жильцов в коммунальной квартире, как удалось выяснить, было 32 человека. И, если каждый пойдет по своей нужде, а утром эта нужда очевидна, то можно пару часов простоять в очереди. Так что, ведро с крышкой, это вполне рабочий вариант, который в военное время считается весьма даже гигиеничным. Еще вчера Ольга стеснялась справлять свою нужду, бегая к ванной комнате и выстаивая там получасовые очереди, выслушивая сплетни, также перешептывание с осуждениями наших похотливых игр. «Сегодня же моя напарница ведет себя так, будто мы уже с десяток лет прожили вместе». Быстро позавтракав, одевшись, мы поспешили к вокзалу. Здесь, у входа в здание, находился пост милиции, а рядом с ним сотрудник НКВД. Он указал, куда именно двигаться. Нас ждала грузовая машина, правда, с пристроенными лавочками вдоль бортов, а сверху был натянут тент, так что мокрый снег нам был, считай, нипочем. «Здравия желаю, товарищ командир», — поздоровался со мной Игнат. «Етить-колотить, а без мордобоя обойтись было никак. Вот, как может человек, одетый в форму сотрудника НКВД, быть с таким бланшем под глазом?» Возмущался я. Игнат сидел, потупив глаза, один, не заплывший глаз, так как второго не было видно из-за обширной гематомы. Наверняка, он и сам понимал, что выглядит сейчас неправильно. «Завтра все пройдет. Это ночью упал», — оправдывался Игнат. «Не ври командиру», — усмехнулся я, но не стал расспрашивать, все равно узнаю позже. «А Якут с дедом не с тобой, командир, жили?» — поинтересовался я у боец в форме старшего лейтенанта НКВД. «Нет», — ответил я. Игнат был старлеем, я — капитаном. И закрадывались такие мысли, что подобные звания могут у нас появиться официально. Хотя из прошлой жизни знаю, что даже при особом желании, наделить вчерашнего рядового офицерским званием, весьма затруднительно. Все равно необходимо написать какие-то бумаги, руководствоваться какими-то правилами и законами. Но, да не мне об этом думать. Уверен, если моя польза для государства будет оценена в капитанское звание, то найдут, как и почему мне его приписать. В крайнем случае, можно ведь создать легенду, что был ранее сотрудником, был внедрен куда-нибудь. Вскоре, после нескольких забористых матерков от водителя, на 12-й раз прокрутки стартера, наш студебекер завелся, и мы поехали в сторону реки Сож. Когда мы гуляли по парку, я заметил понтонную переправу буквально в километре от себя. Конечно, никаких мостов через реку не сохранилось, но на то, чтобы их отремонтировать или отстроить заново, банально не было ни времени, ни сил, ни инженеров со строителями. Последние, я уверен, все призваны на службу. Инженеры нужны в войсках, не без труда, но мы проехали понтонную переправу. Мне казалось, что в какой-то момент грузовик может упасть в воду, настолько было скользко и опасно передвигаться. Но водитель был опытным, сдюжил, и мы направились на юг. Карту Гомеля, а также тех мест, в которых нам придется проходить краткий курс обучения, или, скорее, знакомство и боевое сложивание, я изучил досконально, так что быстро понял, что мы ехали в сторону деревни Севруки и Чонки. «Приехали», — сказал сопровождающий нас младший лейтенант НКВД. Он первым спрыгнул с грузовика и осмотрелся. К нам сразу же подошел наряд из бойцов, удивительным образом, но они были даже в броне, каждый с ППШ, в белых с пятнами маскхалатах. В стороне я увидел два пулеметных гнезда, а также оборудованный ДОТ. На искусственно сооруженном бугре стояла зенитка. Вполне серьезное вооружение, если учитывать, что это лишь центральные ворота въезда на базу, находящуюся глубоко в тылу. Мы спрыгнули с машины, старший офицер наряда принял документы, что-то черканул в журнале, нас обыскали. И только после этого по одному, с интервалом в 5 шагов, нас запустили на базу. Встречал часть группы старший лейтенант Вороной. «Туман со мной, остальные за младшим лейтенантом», — строго сказал Старлей. База представляла собой частично разрушенные кирпичные здания, деревянные дома. Было видно, что они сколочены буквально недавно, чуть в стороне располагалась спортивная площадка, а больше ничего не было видно. Скорее всего, было здесь и стрельбище, возможно, полоса препятствий. Словом, абсолютно ничего выдающегося, что могло бы привлечь особое внимание. Зайдя в один из деревянных домов, я увидел сидящего за большим массивным столом, обложенного бумагами, комиссара госбезопасности Сенцова. «Старший лейтенант, ты свободен», — скомандовал Сенцов, выпроваживая Воронова и указывая рукой мне на стул напротив себя. «Здравия желаю, товарищ комиссар госбезопасности», — по уставному поприветствовал я своего командира. «Рассказывай, как прошли 2 дня, что скажешь об Ольге?» — сходу спрашивал Сенцов. «Вот», — сказал я и протянул 4 листа, списанных мелким почерком. «Здесь отчет по всем действиям, ситуациям, потраченным деньгам». Сенцов поднял на меня взгляд, прикусил губу и стал рассматривать, будто видел в первый раз. «Ты о себе вспомнил что-нибудь?» После продолжительной паузы спросил комиссар госбезопасности. «Никак нет», — отвечал я. «Знаю то, что было до меня доведено вами». «Так откуда, твою мать, у тебя повадки командирские? Какой к хренам отчет? Как рядовой до этого додумается?» «Да я по первым строчкам вижу, что пишет человек, который, как минимум, знает, как писать такие бумаги», — закричал Сенцов. Я стойко и хладнокровно выдержал этот крик, почти не обратил внимания на ту энергию, которая стала расползаться от комиссара госбезопасности. Мне нечего было ему ответить. Я продумывал модель своего поведения, в какой-то момент даже предполагал, что могу обманывать и себя, и командование, отыгрывая роль дурачка, такого, который интенсивно учится и уже скоро становится матерым оперативником. Вот только подобная тактика также не выдерживала никакой критики. Дурачок не может командовать особым уникальным подразделением, которое, как я был уверен, уже сформировано. Более того, игры в человека, который понятия не имеет о воинской службе, не знает основных принципов составления документов и формулировок к ним, это будет затруднять работу для всех, а еще сильно преуменьшать и мою значимость, и мой авторитет. Так что в данном случае ничего не оставалось, как, по сути, идти ва-банк. Да, я немало знаю о службе, умею составлять рапорты, докладывать. Откуда это у меня? Если не объяснять, что я человек из будущего, так и без понятия, что откуда берется. Я быстро соображаю, у меня открылись особые возможности работать с памятью. Я видел те документы, которые составлял командир моего батальона. Я уже имел удовольствие работать с вашими документами, говорил я, так и учусь. Единственное, чем могу я прикрываться в данном случае, это напускать туман на свои способности. В конце концов, я и есть туман. Если у тебя такие возможности, Сенцов задумался. Так, может, большую пользу ты принесешь стране, если будешь заниматься наукой, бомбу какую изобретешь, или еще чего. Я даже слегка испугался. В науке я был так себе, почти никак, хотя в школе учился отлично, да и после. Но ученый – это человек особого склада ума, быта, отношения к жизни. Впрочем, строение ядерной урановой бомбы, как и некоторые проблемы, с которыми должны были столкнуться советские ученые на пути создания этого оружия, можно вспомнить. Память действительно у меня стала намного лучше. Если сфокусируюсь на какой-нибудь проблеме, то всплывают прямо фотографии из текстов учебников или кадры художественных фильмов. Да, Как это не смешно, но, попав в это время, можно было бы даже в научных целях использовать память о сериалах и полнометражных картинах, которые в будущем 21 веке представлены в виде развлечения. Там, пусть и без подробных объяснений, чтобы не морочить голову зрителю, но упоминались решения, которые в Советском Союзе были приняты и в итоге стали успешными. Мол, полгода пробуют запустить центрифугу по обогащению урана, а тут опа, схемка новая или конструкция, и все заработало. Вот и я, если совмещу знания по физике, пусть и школьные, да наложу это на все иные источники, в том числе и литературные. Нужно только время, чтобы посидеть пару дней, засистематизировать данные. Не думаю, что я мог бы стать великим ученым. Скорее, можно попробовать интуитивно, используя свою альфу, понять, насколько правильно то или иное решение. Так что, товарищ комиссар госбезопасности, если наши умнейшие головы столкнулся с проблемой, которую не могут долгое время решить, можно попробовать им помочь, выдал я. Изучить бы тебя хорошенько. Всех вас было бы нужно хорошо изучить, задумчиво сказал Сенцов. Только времени на это нет. Война еще идет. И она, в том числе, с измененными. Ты сам, капитан, видел, с какими тварями мы встречаемся. Видел, товарищ комиссар госбезопасности. И думаю, что с окончанием войны этой, как бы ни началась следующая, заметил я, о том молчи. Мы нынче с союзниками дружим, сказал Сенцов и резко перепрыгнул на другую тему. Теперь своими словами расскажи об Ольге. Он, возможно, решил меня подобным вопросом поставить в неловкое положение. Сенцову, как и всей службе, должно быть прекрасно известно, что секс у нас с Ольгой был. Захаживали некие люди в соседнюю комнату, чтобы нас слушать, не могли они пропустить без внимания громкие звуки, которые мы издавали, когда предавались колдовской страсти. Но меня этот момент не смутил. Всякое бывало в прошлой жизни. Часто работа в поле была сопряжена со многими весьма пошлыми, в понятии нормального обывателя, явлениями. Не может женщина-агент отказаться лечь в постель даже с самым отъявленным извращенцем, если от этого извращенца и той информации, которой он обладает, может быть существенная польза для государства. Может быть, потому я и остался к старости одиноким, что выработалось понятие, что привязываться к женщинам было просто опасно для собственной психики и устойчивости. Там, в нашей комнате, несмотря на то, что я сопротивлялся колдовским чарам своей напарницы, мысль, что она мне была дорога и что я, возможно, даже пошел бы против системы, лишь бы ее защитить, казалась вполне естественной. Сейчас же я более чем уверен, что к Ольге привязываться никак мне нельзя. Просто такую девушку, как она, способную очаровать и уложить в постель любого мужика, обязательно будут использовать по профилю. Ведь империя не знает сантиментов. Какое дело государству до того, о чем мечтает и грезит девушка, если эта девушка способна стать уникальным агентом и выкачивать информацию даже из первых лиц вражеских держав? Какие будут твои предложения, чтобы Ольга не выкачивала силы из того, с кем спит, уж тем более, не убивала его, по крайней мере, могла контролировать силу и удар? Спросил Сенцов, когда я описал и то, как у нас было, свои чувства, и дал характеристику поведению девушки. При этом мне показалось, что Сенцов в какой-то момент сжал пальцы в кулак, нервничая при разговоре об моем интиме с Олей. Мне еще не хватало иметь своим командиром ревнивца. После первого раза изменился характер той силы, которая применяла Ольга. Думаю, что нужно начать работу с ней, направленную на контроль собственных чувств и эмоций, высказался я. Твою же мать, ну, у тебя же мать филолог, отец физик и математик. Почем тебе знать еще и о психологии, выкрикнул Сенцов, но быстро взял себя в руки. Я лишь пожал плечами. Товарищ комиссар госбезопасности, могу ли я задать вам вопрос, спросил я, стремясь тему с Ольгой, пусть на время, но оставить в стороне. Есть хочешь, неожиданно для меня спросил Сенцов, а после я кое-чего тебе расскажу, что было раньше секретным. Глава 20. Естественно, я не отказался. Вообще, складывалось ощущение, что с нынешним моим организмом, а также с той энергией, которая бушевала внутри, я могу утром начать завтракать, а закончить завтрак глубоко за полночь. При этом, почти уверен, что полного пресыщения так и не случится. Твоя группа сейчас также принимает пищу, а то некоторые из них в основном пили водку, забывая о еде, сказал Сенцов, когда по его требованию нам принесли огромные миски картошки с мясом, и не менее, чем по 150 граммов отличного смоленного сала, да еще и с хлебом, с чесноком. «Нам с вами плохо не станет?» – спросил я, указывая на чеснок. «С чего бы? Или ты имеешь в виду те мифы и легенды про вампиров, которые боятся чеснока?» Сенцов улыбнулся. «Для нас он, как и для любого человека, можно чуть обжечь горло и все, а вот нашим измененным врагам будет неприятно. Правда, им нужно скормить, наверное, килограмм 10 чеснока, чтобы сдохли, а так, только продрещутся». От немудреной шутки мы рассмеялись. Человек часто смеется в минуты настороженности и волнения. Это одна из защитных реакций организма. А разговор с товарищем комиссаром госбезопасности не то чтобы был сложным, но контролировать себя приходилось. Да и он без застенчивости использовал свою силу, постоянно пытаясь пробить мою защиту. Хотя, я так предполагаю, что особой защиты у меня и нет. Просто, я существенно сильнее одарен, чем мой командир. Еле, практически не разговаривая, лишь только нахваливая сало, которое было поистине волшебным. Кстати, я стал замечать, что к некоторым продуктам появляется особая необъяснимая тяга, и вся еда, притягивающая и манящая даже в мыслях, как правило, высококалорийная. Так что сало я ел в первую очередь, почти даже не притрагиваясь к картошке. Товарищ комиссар госбезопасности, а зачем нам Игнат нужен, если он силой обладает несущественной, да еще и пьяница изрядной? Спросил я, когда мы уже пили чай с баранками, а его пули не берут. А еще, сколько бы Игнат ни выпил, а все равно поднимается и продолжает сопротивление. Мои бойцы устали бить его, а у Игната ни одной кости поломанной, ни одного зуба выбитого. Только синяки оставались, да и те проходили на второй день. В него даже стреляли, с 10 метров не попадали и меткие стрелки, сказал Сенцов, а я чуть было не присвистнул. А еще было понятно, что в бирюльке тут не играют, вон как проверяли Игната, жестко, но по ситуации. А со мной почему не так? Сбегу, особо важный, или в благодарность, что проявил личное мужество и смекалку при взятии башни Дона, с Ольгой так же жестоко обходится, с Игнатом, но иначе работу не выстроить. Уверен, что подобным же образом будут работать и все другие игроки в этой колдовской войне. Просто потому, что подобный подход эффективный. Лекаря, ну врача со способностями лечить альфой, нам не хватает и устойчивой связи, заметил я, проанализировав состав группы. Ведь, по сути, если брать по аналогии компьютерных игр, которыми на склоне своих лет я иногда увлекался, заполняя пустоту одиночества, то у меня, как минимум, есть танк. Если Игната бьют, а он все равно стоит, если в него стреляют, но не попадают, то этот человек явно должен идти впереди всей группы. Правда, без моей ментальной поддержки он вряд ли справится даже со средненьким измененным. Для того, чтобы понять, кто есть кто и как эффективно работать в группе, нас сюда и привезли. Будем пробовать. У тебя в группе, возможно, будет прибавление. И ты опять меня удивил, Туман. Почему ты вспомнил про связи врача? Спросил Сенцов, но не дожидаясь моего ответа, направился к выходу, увлекая меня за собой. Вы вышли из дома, направились в сторону кирпичного строения, похожего на казарму, наверняка, так оно и есть, и тут проживает личный состав базы. Все же и пулеметы в наличии, зенитки, снайперы. Рота, как бы не больше, бойцов охраняет комплекс. Заходи и сам знакомься. Зовут ее Лида, сказал комиссар, когда мы остановились перед одной из дверей внутри здания. Там двое, сказал я. Да, недоуменно сказал Сенцов и открыл дверь. Младший лейтенант Коротченко, а ты что тут делаешь? В небольшой комнате была девушка, та самая, что я видел на базаре и мысли которой я слышал. А еще тут же был сотрудник, который тогда контролировал девушку-телепата. Товарищ комиссар госбезопасности, так это моя подопечная, оправдывался Младлей. Ты свободен, резко сказал Сенцов. А Коротченко как-то даже враждебно на меня посмотрел. Младший лейтенант Коротченко нехотя направился прочь, окинув меня не до конца понятным взглядом, как будто он приревновал меня. Я в это время с интересом рассматривал девушку. Она выглядела милой, словно с картинки. Такая красавица с густой светло-русой косой. На вид достаточно молодая, если не юная, лет на 18 выглядела по лицу, однако с весьма развитым телом, которые здесь чаще всего воспринимают за худобу, но с видимыми некоторыми выпуклостями. Лицо у Лиды было, словно с картинки обертки шоколада повзрослевшая Аленка. Она слегка курносая, вся в веснушках, с голубыми выразительными глазами, девушка могла показаться мультяшным персонажем, таким, который не может быть отрицательным, подсознательно вызывая у мужчины желание ее защитить. «Я могу подойти к тебе», прозвучало у меня в голове. «Подойди», сказал я, и чуть было не стал проявлять излишние эмоции от радости, что получилось вновь телепатически общаться. Самостоятельные мои потуги в этом направлении пока заканчивались ничем. Девушка подошла ко мне, неожиданно провела рукой по щеке. Я ощутил явный жар от этого прикосновения, который быстро прошел, оставляя после себя свежесть, будто мятой натер щеку. «Зачем ты провела рукой по моему лицу?» – спросил я, делая шаг в сторону. Все же тактильный контакт меня несколько смутил. Было что-то в этом необычное, тем более, что я почувствовал исходящую от девушки силу. Большую силу, которая могла бы причинить мне боль, или даже более того. «Я только проверила вас», — смущаясь сказала Лида. «Вы полностью здоровы». Краем зрения я заметил, что Сенцов расстегнул кобуру, будучи готов действовать. Странно, конечно, почему к этой девушке абсолютно нет никакого доверия. Однако, как только я об этом подумал, пришли и некоторые объяснения. «Туман, ты прочтешь из ее дела, она способна прикосновениями убивать», — сказал Сенцов. «А раньше предупредить нельзя», — возмутился я. «Я только два раза так убила, а чаще так лечу», — сказала девчонка, будто бы готовясь сейчас расплакаться. «У вас получилось?» — попросил Сенцов, не обращая внимания на девицу. «Телепатическая связь?» — спросил я. «Да, удалось без каких-либо проблем. Все, туман со мной, Лида остается здесь», — приказал комиссар и вышел прочь. Понятно было, что знакомство с Лидой было лишь для того, чтобы понять, можем ли мы с ней иметь телепатическую связь. Комиссар госбезопасности говорил о том, что я угадал с двумя словами: связь и лекарь. Со связью все было понятно. Скорее всего, предполагалось, что Лида сможет служить неким ретранслятором мыслей-образов, или прямых слов. Я ей подаю приказы, она их распространяет на других членов команды. Если будет подобное получаться, то это может усилить любую группу. Вот, читай. Милое девичье лицо с веснушками не сильно смутило, спросил Сенцов, подавая мне личное дело. Я стал вчитываться в те бумаги, которые были в личном деле. Тут же имелись фотографии искаженных лиц, как в военной форме вермахта, так и красноармейцев. По фотографиям было видно, что из них как будто выпили кровь. Трупы были похожи на мумии. «Я так полагаю, что это сделала Лида?» – спросил я. Сенцов кивнул головой, продолжая наблюдать за тем, как я знакомлюсь с личным делом девушки. Я читал и смотрел на фотографии, но у меня не возникло никакого отвращения к девушке. Все убийства, которые приписывались Лиде, были совершены в момент, когда девушку пытались изнасиловать. «Вы не проверяли на наличие альфа этого одноногого парня, за которым Лида присматривала?» – спросил я, показывая пальцем на фотографию. «Если верить тому, что здесь написано, то он преизрядная скотина». Сенцов не отвечал мне. В принципе, вопрос был скорее риторическим. Безусловно, должны были проверить его. Как я уже понял, любые носители альфы, как и их ближайшее окружение, тщательным образом проверяются на наличие силы. «Любовь», — философски заметил Сенцов после продолжительной паузы. «Они были вместе с 13 лет. Он, детина взрослый, соблазнил девчонку. Вот она и с ним, а он пользовался. Она, если уж на то пошло, умудрилась за месяц ему почти что отрастить ногу. И сейчас все время рвется обратно, чтобы завершить работу, пробует убегать. А вот мне казалось, что как-то не особо эта любовь. Но это так, лишь чуйка. Она жила с этим уродом, а тот, кто возьмет девочку в 13 лет, урод однозначно. Так вот, жила она, скорее всего потому, что в ином случае могла бы получить в деревне дурную славу. «Все, прочитал?» – спросил Сенцов, строго и решительно посмотрел на меня, продолжил. «Кто ты такой, я так и не понял. Но, чтобы твоя группа была действительно лучшая, а ты в ней был настоящим командиром, скрывать свои навыки тебе нельзя. Поэтому тренироваться и действовать нужно в полную силу. Уже скоро мы оказались в спортивном городке. Погода все еще была непонятная. То снег, то дождь. Одним словом, мерзопакостно. И вот в этих условиях от нас требовали показатели физической подготовки. Мы отжимались, приседали, подтягивались, хотя последнее было крайне затруднительным из-за того, что перекладина была скользкой. Потом прыгали, бегали на скорость, причем, без использования способностей. После этого мы направились на стрельбище и там показывали свои навыки в стрельбе. Даже инструктора удивились, когда я стал без промаха вбить из трех линейки с 300 метров в небольшую мишень. Оказалось, что моя меткость не идеальна, потому как с 500 метров я попал уже рядом с мишенью, но подвело зрение, которое даже пусть и слегка усиленное, но рассмотреть маленькую мишень на 500 метрах было неспособно. Якут, между прочим, показывал второй результат по меткости. А хуже всего стреляла Лида, у которой скоро забрали оружие. Она вообще не могла даже подтянуться, пару раз отжалась с трудом, приседала из рук вон плохо. Явно девушка не спортивная, хотя имеет весьма физически развитое тело. Я ощущаю тягу убить эту девку. При случае прошептала мне на ухо Ольга. Значит, возьми себя в руки. А если не можешь, то сейчас же уйди прочь, сказал я. Кстати, когда говорили с Сенцовым, то он оказался весьма подкованным в различного рода мифологии. Наверное, с его службой это необходимо. Так или иначе, но невольно начинаешь себя сравнивать то с вампиром, то с каким вурдалаком, то еще с кем-нибудь. Так вот, если верить мифологии, то суккубы очень ревнивые существа. Если они заметят рядом со своим объектом какую-либо иную особь женского пола, то могут эту девушку и убить. Возможно, именно с этим связано то, что на вышке постоянно дежурит два снайпера, которые чаще всего отслеживали действия именно Ольги. Вероятно, что Лида все-таки важнее для особого отдела. Если она, действительно, умеет лечить неизлечимое, то девушка, скорее всего, стоит всех нас вместе взятых. Командир, твою богу душу мать, ты не чувствуешь себя, как зверек, за которым следят, и которого дрессируют. Задыхаясь, обливаясь потом, сказал Игнат, делай, что должно, и пить заканчивай, а то уже простых тренировок не выдерживаешь, отвечал я, подмечая, что с Игнатом так или иначе, но придется разбираться. Если хватает дыхания и сил разговаривать во время бега, то еще живой. Уважение ко мне, как к командиру, у него явно не хватает. Отдых, скомандовал главный инструктор. Ольга, Лида сразу повалились на землю, несмотря на то, что все вокруг было мокрым. Якут выглядел примерно, как Игнат, измученным, но все же непокоренным. А вот дед, будто бы и вовсе не бегал, не прыгал, не ползал по-пластунски, был свеж и одинаково хмурым, как и до начала тренировки. Мы сидели на скамейках под навесом, принимали пищу. Следующая тренировка, должная начаться уже через час, предполагалось быть уже с использованием силы и наших способностей. Кормили хорошо, сытно, пусть без изысков. Рисовая каша была щедро сдобренная и мясом, и еще и сливочным маслом. До того подали наваристый борщ, да все такими порциями, что в прошлой жизни мне хватило бы на 2 дня, а сейчас как бы не проголодаться через пару часов. Все же использование альфы сильно возбуждает аппетит.